Братья и сестры, у нас сегодня такое большое собрание. Слава Господу за то, что из разных мест Господь нас собрал здесь. В одном большом собрании, там, где присутствовал Иисус Христос, были люди, которые делали свои обычные дела в Доме Божьем. Они продавали, покупали, они меняли деньги, и Иисус строго подошел к этому и сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Недалеко от Стены Плача в Иерусалиме стоит огромный стенд, на котором написаны слова пророка Исаии о восстановлении храма. И в конце там слова эти приведены: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов». Слава Богу, что нам не нужно идти в Иерусалим, не нужно паломничество совершать. На этом месте присутствует Иисус Христос, но этот дом называется домом молитвы. И слава Богу за то, что мы все одновременно можем молиться Господу. Воспользуемся этой возможностью. И когда братья призывают искренне, в тишине сердца, кто-то вслух сможет помолиться, а большинство из нас можем помолиться в тишине сердец, но будем пользоваться возможностью, чтобы здесь совершать молитвы. Сейчас послушайте пение гимна «Молись, мой друг». Молитва укрощает мучительные сомнения в сердце яд, живит больную душу, исцеляет. Не унывай, молись и верь, мой брат, молитва светлой веры крылья.